так обнажённо, как именно в лагере, где разница между завкухней или другим завом и обыкновенным ЗК, которого каждое утро гонят в лес, больше, чем между миллионером и чистильщиком сапог в Нью-Йорке. Все перечисленные здания находятся на Косогоре и не занимают много места. Остальная территория лагеря — топкая болотная низина, откуда тянет гнилью и слышно, как стонут жабы. Никто туда не ходит, кроме дневальных, берущих воду из низкого колодца багром с привязанным протекающим ведром. Кругом колодца разлита большая лужа. Летом после дождя, а весной и осенью постоянно, вся эта часть лагеря представляет собой непролазное болото. В грязи тонет и улица. Несколько лет тому назад на месте лагеря был лес. Заключенные выкорчевали его, но до сих пор весь лагерь полон выбоин, ям, пней, а выкорчеванные огромные корни валяются всюду, как чудовищные осьминоги или мертвые пауки, подняв к небу искривленные деревянные щупальцы. В ненастный осенний день эти корни, вывернуты, вырваны и брошены на дороге, придают лагерю вид судорожного и немого отчаяния и чем-то напоминают те живые существа, которые копошатся среди них. А рядом уходят в землю пни, и, кажется, их корни под землей еще продолжают видеть свой сон о высокой вершине и живой зелени, как человек с отрезанной ногой еще чувствует дрожь в несуществующих пальцах. Не всегда было так хорошо и благоустроено на 48-м квадрате. Старожилы позже рассказали западникам, как построили этот лагерь. Заключенные своими руками построили для себя места своего заключения. В 1937 году, когда миллионная волна заключенных хлынула на север, еще ничего не было на этом месте. В суровую зиму люди жили в палатках в лесу, ночевали у костра в снегу, не имели ни еды, ни лекарств. Те, кто пришли сюда первыми, положили здесь свои кости. 48-й квадрат, как и другие лагеря, стоит на костях человеческих. Люди здесь замерзали и погибали от голода. Было время, когда за 100 метров нельзя было пронести хлеба для раздачи людям иначе, как под охраной вооруженных. Грузины и казахи, люди знойного юга, вымерли здесь в течение одной зимы наполовину. Из партии в 500 человек осталось 250. Тот, кто рассказывал мне об этом, грузин из-под Батума и не старый человек, был после 3 лет в ББК тоже конченным человеком, бессильным и осужденным на смерть инвалидом. Не 50, а все 100% из его партии погибли в Онежских лесах. Мы, поляки, прибыли уже на готовое, и люди нас кругом поздравляли с удачей. Ваше счастье, что в 1940 году, а не в 37 или 33. На безымянные могилы заключенных не придут их родные и близкие. Семьям погибших не сообщается об их смерти. И только многолетнее молчание служит знаком, что человек погиб в лагере. Пока люди живут, они пишут. В так называемые открытые лагеря можно не только писать, но и получать письма оттуда. Можно в особых случаях и после долгих хлопот даже получить свидание с заключенным. Можно писать раз в месяц или раз в 3 месяца, хотя эти ограничения не в каждом лагере соблюдаются одинаково. На далеком севере, в Заполярье и в арктической зоне лежат закрытые лагеря. Туда направляются особо опасные элементы. Люди, находящиеся там, не имеют ни права переписки, ни права свидания с родными. Кто попадает туда, заживо похоронен и никогда уже не вернется в круг живых. Если это маленькие люди, их скоро забудут. Если люди с именем будут думать, что они умерли, неизвестно только в котором году. Отсидев свои 5, 8, 10 лет, заключенный не получает разрешения вернуться на прежнее место жительства. Чаще всего он остается на месте. Тут его знают, и тут его прошлое не будет его компрометировать. Он становится поселенцем, устраивается при каком-либо лагере и с течением времени может выслужиться. Почти о каждом начальнике, который приезжал на 48-й квадрат из Пяльмы или Медвежьегорска, нам рассказывали, что это бывший заключенный. Те, кто выезжает в Центральную Россию или другие нормальные районы Советского Союза, получают на паспорте отметку о пребывании в лагере, которая навсегда закроет пред ними возможность ответственной или хорошо оплачиваемой работы. Легендарные исключения из правила только подтверждают закон. А закон таков, что где бы они ни поселились, они будут внесены в списки НКВД и при ближайшей оказии будут первыми кандидатами на возвращение в лагерь. Советская власть совершенно справедливо и обоснованно не может иметь доверия к тем, кто побывал хотя бы короткое время в лагере и видел позорную тайну режима. Для таких людей освобождение и выход на волю являются сплошь и рядом только антрактом или отпуском, за которым через несколько лет следует возврат в лагерь. Советские лагеря полны людей, которые свыклись с заключением, как со своей судьбой. В первый раз они были арестованы в 20-е годы и с тех пор 2-3 раза освобождались и наново водворялись в лагере. В каждом арестантском эшелоне, везущем пополнение в лагере, находятся среди новичков бывалые люди, для которых зона лагеря является родным домом. Пройдя через вахту, они естественно и сразу входят в знакомую и привычную для них колею лагерной жизни.